И какое развитие, если не секрет, да обычное родовое, малефики мы, ага, темные колдуны, мастера темной магии, питаются эмоциями своих жертв, становясь сильней, могут использовать стихийную, но извращенную магию. Все заклинания у них имеют приставку «мертвый», «мертвый ветер», «мертвый огонь», «мертвая вода» и так далее. Страшные и в быту, и на поле боя. Интересно, ясно. Тем более надо разрывать помолвку. Получить проклятие на член как-то не очень бы хотелось. Раздоров, я тебя умоляю. Именно вы у нас мастера проклятий. Да и вообще, ты забыл, что у вас иммунитет к проклятиям. Вы же сразу с легкостью перенаправите его на того, кто наслал, еще и усилив. Так что хреновая отмазка. Ты так говоришь, будто уговариваешь меня не отказываться от помолвки. Вот еще, задрала она нос. Просто объясняю глупому тебе, как плохо иметь меня во врагах и хорошо верить в себя. В себя-то я верю, а насчет врагов не понял. Есть претензии, кроме того, что ты дурак, никаких. А к дураку какие могут быть вопросы? Мы договорились, я свою часть выполнила. Теперь дело за тобой. И не тяни, а то мой парень не хочет ждать. И кто же этот нещ? Ох, прости, счастливчик, Кривдин Сашка. Ты его видел, наверное, на приеме, пару лет назад. Это сын министра финансов, что ли? Скривился я. Ну да, помнил я этого урода. Сам же нарвался, получил по морде, а потом распускал про меня всякие сплетни. Чуть до войны родов не дошло. Лицо попроще сделай. Нормальный он. Ну, любить чуть приврать, так это нормально. Его в дипломаты готовит, а там без этого никак. Твой нормальный, пидор конченый. Ну да, он по мальчикам тоже, но и с девушками тоже нормально может. Подруга с ним трахалась, говорит, огонь. Ну, прям парень хоть куда. Фу, таким быть. Сначала пихает член в чью-то жопу, а потом в тебя. Гадость и мерзость. Не зря я ему тогда втащил. Гомофоб. Я за толерантность. Тогда держись от меня подальше, а то вдруг это заразно. Но в целом хорошо поговорили и в свете услышанного считай нашу помолвку недействительной. Отца я смогу убедить. Тем более, у меня тоже появился один вариант. Это кто? Не скажу, чтоб не сглазить, но вся в моем вкусе. Красивей меня нет. Утешайся этой мыслью, когда тебя будут пользовать жених и его друг с двух сторон. Тройничок, это же круто. А ты что, ревнуешь? Вот еще. Стараюсь даже об этом не думать, а то стошнит. Не была бы уверена, что ты темный, подумала бы, что светлый. Не все плохо у них и не все хорошо у нас. Лазил по сису. Смотри, узнает отец, запорит до смерти. Причем тут светлая сеть, для того, чтобы что-то понимать, достаточно иметь мозги. Я, например, брезгливо отношусь к мужеложцам, но мнение свое никому не навязываю, каждый решает сам, как ему жить. А ты изменился, закончив с едой, она принялась за чай, я же ограничился соком. Ну да, наверное, надоело, знаешь ли, что все тебя считают неудачником. Решил поменять свою жизнь и начать, так сказать, с чистого листа. И что, например, хочешь начать? Ну, для начала пройти наконец инициацию, поступить в академию, отучиться, отслужить положенные 2 года, а потом. Есть у меня одна мысль, как достичь максимальных высот в магии. Очень интересно. Поделишься, с чего бы это? Мы сейчас с тобой разбежимся и если когда и встретимся, то точно не будем кидаться друг другу на шею с криком «как я по тебе скучал или скучала». Ну, встретимся мы гораздо раньше, я тоже буду поступать в НАМИС. Это что еще за сокращение? Стыдно не знать название будущего места учебы. Нейтральная академия магии имени Создателя. Ты в него веришь, что ли? Он выше всех богов, пожала она плечами. И думаю, ему плевать, верит в него или нет. Отец верит, а мне как-то пофиг. Я верю в себя. Ну, еще немного в деву обиду, которая покровительствует нашему роду. Мне кажется, я ее чувствовала, когда проходила инициацию. В какой-то момент таким холодом повеяло, а еще почудился черный лебедь, пролетевший рядом. Может, конечно, я просто переволновалась и померещилась всякое. Но чем боги не шутят? Ну да, с нашим-то точно шутить не получится. Погоди, а у вас кто? Перерук у нас. Перерук? Что-то не припомню такого. Ну, если судить по древним легендам, то когда мир только начался, Сварог распределял обязательства между другими богами, и одному из них он предложил быть ответственным за движение облаков, но того не устроило такое распределение. Тогда Сварог предложил ему повелевать радугами. Тому опять предложение пришлось не по нраву, да еще и начал ругаться с другими божествами. Строптивый божок поднял такой хай, что Сварог вышел из себя и сказал, что отныне его будут звать Переругом, и будет он жить на земле, повелевая ссорами да скандалами между людьми. А мышь раздоровы, кому, как не ему нам покровительствовать. Не самый сильный в пантеоне, однако ж все его опасаются. Где он, там покоя не будет, а боги не любят, когда их тревожат. Ты в него веришь? Не думал об этом. Я, как и ты, наверное, верю в себя, да и не до высоких мыслей, если честно. Тут бы с земными проблемами разобраться, наслышано. Говорят, у тебя с мачехой, ну скажем так, недопонимание. Трахнул бы ее уже и помирились бы. Да ты в своем уме, чтобы я, и с ней. А чего? Женщина она опытная, да и на рожу не кривая. Не все можно решить через постель, наставительно сказал я под ее смех. Поверь мне, Видар, все проблемы в нашем мире решаются через постель. Потому что неудовлетворенная женщина может столько всего наворотить, что и сотня мужчин потом не разгребет. Ну прямо-таки. Хотя да, все зло в мире от баб. Соглашусь, мы злые, потому как с вами добрыми быть нельзя. Не успеешь оглянуться, как у тебя уже член во рту и куча обязанностей на шее. Нет, я своего мужа воспитаю сама. Кривдин хоть и лох педальный, зато моих проклятий боится. А значит, будет делать все, что я скажу, еще и улыбаться радостно при этом. Любишь быть сверху, а кто не любит-то? Меня роль постельной игрушки не устраивает. Я сама люблю поиграть, а не когда играют мной. И все-таки ты сильно изменился, и я пока не могу понять, нравится мне это или нет. А тебе не пофиг, не уверена. Нам же не обязательно становиться врагами, верно? Ну, чуть поругались, с кем не бывает. А в академии все равно надо будет прибиться к кому-нибудь. Или сделать так, чтобы прибивались к тебе. Старшаки там, говорят, совсем лютуют, не имеешь силы, сожрут. Причем, например, оборотневые или ликанские, в прямом смысле слова, бешеные псины и волчища позорные. Слышал я про это. Там же ректор вроде Упырева, никак не подохнет, старая ведьма. Ага, а зам у нее Гамаюновна, злобная, даром, что светлая, еще и лекции ведет. Говорят, что у нее темным особенно тяжко приходится. Выше среднего балла никак не получить. На каждую светлую курицу найдется темный петух. Уверен, что она нам все поставит, еще и хвалить будет. Ага, осталось тебе только инициализацию не запороть. А то, знаешь ли, были прецеденты. Не запорю. В своих силах я уверен. Да, с чего бы это? Уверены все. Считай, тайна рода. Сколько же в тебе тайн, Видар? Я прям заинтригована. Вот так пусть и остается. И не надо тут блестеть глазами. Я уже остыл и на разврат не согласен. Да кто тебя спросит, если я захочу? Плоть слаба, но дух сильней. Это ты проповеди светлых жрецов наслушался, что ли? Чушь полная. Наше тело само знает, чего желает, и надо к нему прислушиваться. Ладно, засиделась я. Благодарю за материальную и нематериальную пищу. Признаюсь, ты меня приятно удивил. Есть над чем подумать. Не провожай, дорогу я найду. И не подумал бы, дорогу сама найдешь. Хам, пока-пока. И вильнув роскошной задницей, эта малявка удалилась, заставив меня крепко задуматься. Это вообще что сейчас было? Что за душевные разговоры, которые, кстати, больше пристали бы светлым? Что за желание казаться не такой сукой, какой являешься на самом деле? Непонятно, а значит, лучше держаться от нее подальше. Низ послушно вывел мне информацию о Темниковой, и оказалась она достаточно противоречивой, скажем так. Мелкая была ведущей моделью нескольких агентств и рекламировала все, от сельскохозяйственной техники до нижнего белья. Особой популярностью пользовалась реклама различных секс-игрушек. При этом образ везде был разный, от нежной, скромной девицы до разнузданной шалавы. Хотя чего скрывать, хороша чертовка, но не мое. Не хотелось бы мне, чтобы на мою девушку или жену дрочила полстраны, глядя на ее откровенные фото. Поэтому как не жаль упускать такую задницу и сиськи, пусть они достанутся кому-то другому. Хотя Кривдин, вот этому другому ее отдавать было, конечно же, жаль. Я, как говорит память, сам не ожидал от себя, что кинусь в драку. Все-таки старый Видар был трусоват, если не сказать хуже. А тут прям смелости набрался и сила в руках появилась. Врезал так, что кулак травмировал. И это при том, что тот урод был старше и сильней. Впрочем, их род особыми боевыми качествами никогда не обладал, предпочитая действовать из тени, играя роль эдаких закулисных кукловодов. Ну, и били их часто, когда ловили, так что получать по лицу для них как бы норма. Так, что теперь? Теперь надо навестить мачеху и изъять все посторонние предметы, и накрутить охрану, чтобы не велись на ее слова. В поместье ее не то, чтобы не любили, но относились с опаской. Впрочем, на этом тоже можно сыграть. Погнали. Глава 5. Я вышел из кабинета отца, плотно закрыв дверь. Теперь надо валить в женское крыло, куда я обычно не совался, с тех самых пор, как там поселилась ненавистная мачеха. Шел я туда не то, чтобы совсем медленно, но и не торопясь. Слуги, встреченные мной на пути, испуганно жались к стенке, стараясь сделаться максимально незаметными. Поганый характер Видара знали все, и не дай боги, было обратить на себя его внимание. Обитало это наглое животное в бывшей комнате моей матери, и хоть я и не испытывал более никаких родственных к почившей родительнице чувств, меня это как-то задело, аж сам не ожидал. Рядом с дверью стоял наш охранник в ранге темника. Ну да, внутренняя безопасность, самые сильные маги рода. Стучаться я посчитал лишним, поэтому с ноги распахнув дверь, вошел и успел увидеть, как мачеха поспешно деактивирует браслет связи. Я не понял, все ли я понял. Взревел я раненым носорогом. Откуда у этой змеи связь с внешним миром? Все изъяли, как вы и приказали. Влетел в комнату встревоженный охранник, а следом за ним прибежал и второй. Обыскать, коротко бросил я, только посмейте ко мне прикоснуться и сгниете заживо. Зашипела мачеха, отскакивая к стене. Как прикажете, ваше сиятельство, рявкнули охранники, преданно глядя на меня. Таким образом они проявляли служебное рвение, дабы загладить вину. Мразь, взревела она, поняв, что все козыри у меня, и в мою сторону понесся липкий комок тьмы. Но один из охранников вовремя подставил щит, о который он и разбился. Все видели нападение на наследника рода, зафиксировали, обыскать, на грудь осквернителей в подвал под замок, распорядился я, до приезда отца не выпускать. Она себе уже приготовила комнату в пыточных темного приказа. Охрана действовала четко, как на учениях, и особо не церемонись. Секунда, и на ее шее повис кулон осквернителя, мерзкая хрень, что при соприкосновении с телом поражает источник, окутывая его дымкой, которая делала его абсолютно безвольным. Эфир переставал течь по каналам, да и вообще, все тело физически становилось слабым и похожим на кисель. Временно, конечно, снимешь кулон, и все вернется, пусть и не сразу. Вот только чтобы его снять, нужен специальный ключ-артефакт. Снимешь насильно, и источник просто взорвется. В общем, крутая штука, даром что мерзкая. Грозящую всевозможными карами и брызжущую ядом мачеху утащили, а я пошел искать начальника службы безопасности рода, который обнаружился у себя в кабинете. Ему уже обо всем оперативно доложили, и сейчас он активно допрашивал служанку, которая и передала мачехе коммуникационный браслет. Прислуга, гордо задрав голову, без всякого почтения посылала начальника нахрен, упрямо твердя, что она служит только Бронским, и всякие раздоровы ей не указ. Мол, приедет князь, и нам всем хана. Не понял, у нас где-то раздают пилюли храбрости, что ли? Всыпать 20 плетей и выкинуть ее на улицу, распорядился я, чтоб ноги ее в поместье не было. Нашли что-то интересное? Нашли. Я вам доклад чуть позже на стол положу. Охрана, получив указание, выволокла служанку, которая, как и хозяйка, никак не могла осознать, что их счастливые деньки позади, и остервенело осыпала нас проклятиями. Впрочем, одаренной она не была, поэтому это были просто слова, попусту потрясающие воздух. Кстати, Никифор Степанович, вы бы присмотрелись к своему заму. Кажется, ему очень не понравилось, что вы встали на мою сторону, как бы не нагадил вам. Что о? Взревел он, и от него отделились два злобных духа. Ну да, он у нас темный призыватель, аналог светлых шаманов, и магию творит с помощью духов. Найти, услышать, покарать. Отдал он приказ, и те растворились в воздухе. Боярин во всей красе. Уважаю, че. Так, раздоров посеял раздор, миссия выполнена, можно валить. Куда? Ну так ясно же, разбираться с оставшимися родственниками, которые как-то подозрительно притихли. Точно готовит изощренную месть, возможно, даже с летальным исходом. Их-то потом за это казнят, конечно же, вот только мне будет уже все равно. Так, вооружившись знаниями о том, что я знаю, я пошел искать. И таки нашел, чтоб им пусто было. Причем сидящих вместе, уже по-видимому помирившихся и решающих, как бы меня прибить. Не помешаю, Без приглашения завалился я в комнату сводного брата. Впрочем, это же мой дом, как я в нем могу кому-то помешать? Итак, дорогие родственнички, у меня для вас есть две новости. Дай угадаю, хорошая и плохая, усмехнулся брат, начав потихоньку смещаться к двери. Заблокировать ее хочет, типа чтоб я не удрал, ну пусть попробует. Не угадал, проткнутый, обе плохие. Первое и главное, ваша мать сидит в карцере и готовится принять смерть лютую и максимально болезненную. Нападение на наследника рода с применением магии, это, знаешь ли, гарантированный залет голой жопой на кол. Такая себе перспектива, как по мне. Впрочем, ты на себе испытал всю прелесть этого наказания. Правда, чуть в ограниченной форме, но суть уловил. Ну, и вторая по счету, но не по значению, вы с этого момента вольные пташки. Так что можете собирать свои вещи и валить на все четыре стороны. Ты не можешь нас выгнать, это и наш дом. Заорала сестра, могу и выгоню. Знаешь, в чем главная прелесть всего этого? Мой забывчивый папаша, женившись на вашей матери, забыл сделать самое главное, принять в рот вас. Вы же так и ходите под своей идиотской фамилией, верно? Ну так вот, вы тут никто, просто дети жены отца. К тому же, попрошу заметить, совершеннолетние дети. Так что собирайте свои манатки и валите куда хотите. Послушай, Видар, аво, сестренка решила проявить вежливость, подозрительно. Давай не будем принимать поспешных решений. Поспешно мой отец тащил в спальню вашу мать, а мое решение взвешено, обдумано и, главное, выстрадано. Вы ж, собаки сутулые, почему-то решили, что стали тут хозяевами и можете делать все, что пожелаете. И тут такой облом. Да, держи его, Агата, рявкнул брат, накидывая на меня теневую вуаль сна. Мерзкое плетение, действующее на неодаренного как удар по голове, напрочь отключая сознание. Ну, и потом, когда его действие проходит, начинается такая дикая головная боль, что хоть на стену лезь. Поэтому мое сознание помахало мне рукой, и тьма накрыла меня. В себя я приходил мучительно долго и больно. Тело было чем-то обездвижено, но голова на мою беду уже включилась. Сердце в груди бухало так, будто готовилось выскочить. Из носа потекла кровь, давление подскочило, глаза, налитые свинцом, отказывались открываться. И самое главное, я чувствовал, как внутри меня копошится что-то мерзкое, липкое, погружаясь в тело все глубже и глубже. Холодок страха пробежал по позвоночнику, потому что я знал, что это пожиратель магии, темное проклятие, которое надо было вручную поместить в человека. И если уже инициированный мог легко от него избавиться, достаточно было просто пропустить по каналам эфир, а на обычного человека оно вообще бы попросту не подействовало. А вот подобные мне могли лишиться магии навсегда. Его еще называли убийцей наследников, запихни такое до начала инициации и все, наследник превращался в ненаследника, потому как главами рода могли становиться только маги. Так, несмотря на боль, надо сосредоточиться. Дрянь еще не слишком глубоко проникла и от нее можно избавиться, банально вырезав. И надо торопиться, еще пара часов, и хана. Кстати, не знаю, кто это со мной сделал, но его или ее ждет смертная казнь. Применение пожирателя магии было запрещено в империи и наказание за него было очень суровым. На что рассчитывали эти два идиота, я не знаю, но если я выберусь, простым изгнанием они не отделаются. Но это потом. И себя буду ругать тоже потом. Не думал, что они пойдут на такие меры. Я попытался позвать на помощь, но губы, словно парализованные, отказывались открываться. Тело было будто деревянным и абсолютно не чувствовалось. Забив на головную боль, от которой мутило сознание, я стал пытаться понять, чем меня связали. Судя по ощущениям, простые веревки. Это хуже, потому как их только резать. Или, не хотел я этого делать, но если не хочу лишиться магии, придется рискнуть. Полностью расслабившись и отрешившись от всего, я замер, медленно погружаясь внутрь себя, и сразу увидел ту гадость, что ко мне подсадили. Зеленый маленький спрут медленно полз вверх к источнику. Время есть, но надо торопиться. Впрочем, если с первого раза у меня не получится, то второго и не будет. Источник встретил меня все теми же мрачными серыми водами и неясными тенями внутри него. Хотелось мне зажмуриться и бежать от него без оглядки, но сейчас не время для страха. Закрыв глаза, будто перед прыжком в воду, я помолился всем богам разом и сиганул внутрь, надеясь, что не ошибся в своих предположениях. Вообще-то до инициации подобного делать категорически не советовали. Почему? Да просто все, нагрузка. Это же нереальный, ну, в смысле, нематериальный мир. Можно сказать, мое сознание показывает мне картинку, а сознание и есть суть дух. И вот мой дух, находясь в неподготовленном теле, ныряет в источник, являющийся его магической основой. Что происходит? Нагрузка. На что? Да на каналы, конечно же, которые находятся внутри самого тела и точно повторяют кровеносную систему, где функцию сердца представляет сам источник. А если каналов нет или они не готовы даже к минимальной нагрузке, происходит то, что и с лопнувшими сосудами, по которым течет кровь, а потом 3 дня поноса и мучительная смерть. Правда, в моем случае произойдет все гораздо быстрее, хотя и мучительней. В общем, я нырнул, наплевав на чувство самосохранения, которое у меня, как и у всех нормальных героев, находится в заднице. Почувствовав мягкие обволакивающие волны, я не смело открыл глаза и обалдел. То, что снаружи казалось мрачным и страшным, внутри виделось совсем иначе. Чистейшая, прозрачная энергия, которая ласково касалась меня, монстры оказались сверкающими рыбками, что весело проплывали мимо, иногда касаясь меня своими плавниками. Мне стало настолько хорошо, что я едва не забыл, зачем я тут, и про опасность. Да, для неинициированных она была просто огромной, можно было просто забыть о времени и раствориться в нем, потому как пьянил он сильней, чем вино, а покой давал, как нежные руки любящей матери. Собрался, вдох-выдох. Теперь самое сложное, мне нужен всплеск, короткий, практически мгновенный, который уничтожит путы и вообще любую внешнюю магию, что сковывает меня. Про одежду я не говорю, от нее даже пепла не останется. При этом это должно произойти настолько быстро, чтобы тело не успел принять эфир, иначе оно тоже сгорит. И минуя каналы, это также смерть. Хорошо, что я раньше уже проделывал подобное. Правда, тогда я был полноценным магом, а не то, что сейчас, но опыт есть, да и практика была. Осталось все в точности повторить, иначе на этом моя история и закончится. Сосредотачиваюсь на задаче. Мозги начинают работать под сильной нагрузкой, за что потом последует расплата. Впрочем, я уже начинаю к этому привыкать. Ошибиться нельзя, как и жалеть себя. Четко представляю то, что я хочу. Слово и дело, мысли и действия, желание и осуществление – вот составляющие маги. Не понимающий этого или не умеющий этим пользоваться умрет. Я умел раньше, посмотрим, что получится сейчас. Взять самую кроху источника, совсем чуть-чуть, меньше кончика иглы, и резкий толчок, представив себе, что она окутывает меня, уходя во внешний мир. Короткая вспышка боли, будто голову пробили, и вот я уже обратно в своем теле. Зубы скрипят, так, что боюсь, раскрошится. Потому как к головной боли прибавилось и телесное. Тело, сплошной ожог и буквально вопит от страданий. Однако теперь я свободен. Теперь самое главное, избавиться от проклятия. Я пошевелился, попытался открыть глаза, получилось не сразу. Корка крови спеклась и пришлось ее отдирать. А попробуйте это сделать обожженными пальцами, которые тоже в крови. Но жалеть себя буду потом. Попытался сесть. Получилось. Как ни странно, с первого раза. Огляделся, я голый, лежу на большом камне, вокруг тоже камни. Пещера, катакомбы, жертвенный алтарь темного бога, хотя последние вряд ли, нет тут эманаций зла, которые есть во всех их храмах, да и место какое-то совсем уж заброшенное. Собственно, на этом все достопримечательности и заканчивались. Ну, кроме разве что большой железной двери без ручки, которая настолько плотно прилегала к стене, что казалось ее частью. Я с трудом сполз с камня, боль загнал куда подальше вглубь себя. Сейчас не время рыдать. Пошарил глазами в надежде найти что-то острое, увы, ничего не было, просто голые стены. Правда, в углу лежала небольшая кучка камней, давшая мне некоторую надежду, ну не может мне постоянно не вести. И на этот раз действительно богиня Недоля, неудача решила временно отвести свой взгляд от меня, и я заметил в этой кучке длинный острый осколок, который удобно было держать в руке. Потрогал кончик, пойдет. Теперь мне предстоит самое страшное, вырезать эту дрянь из себя. Ударю слишком глубоко, умру от потери крови, не глубоко, придется повторить и резать наживую. Эх, не люблю лишние дырки в своем теле, но куда ж деваться. Вы когда-нибудь пробовали себя резать, специально, находясь в трезвом уме и твердой памяти? Если нет, то и не пробуйте. Я примирился, опять вздохнул, еще раз посмотрел на эту дрянь, что за это время продвинулась еще дальше. Осознал, что дальше тянуть нельзя. Рука даже не дрогнула, когда я вогнал камень. Повезло, что эта мразь находилась у меня в животе, иначе бы я даже пытаться не стал, не достал бы. А так воткнул где-то на 5 сантиметров внутрь, контролируя проклятие внутренним зрением. От нахлынувшей боли чуть не потерял концентрацию, но все же справился. Еще и ударил точно куда надо, прям в центр. Теперь чуть провернуть камень, расширяя рану, резко выдернуть его, уронить на пол и залезть внутрь пальцами. Боги, если вы меня слышите, помогите. Сознание туманилось, тело норовило рухнуть, но нельзя. Стоять, Видар, стоять, Костя. Вас двое, а проклятие всего одно. Мы выстоим, мать вашу, хотя бы ради того, чтобы отомстить. Пальцы нащупали что-то скользкое, мгновенно сжались, рывок, и вот я вытягиваю из себя комок окровавленный, чуть светящийся зеленым слизи с растопыренными щупальцами, похожими на осьминога. И только тогда я позволил себе осесть на пол. Вне тела эта гадость не живет. С мрачным удовольствием я следил за тем, как она бессильно шипела на камнях, испуская зловоние, а спустя всего пару минут растворилась без остатка. Из раны текла кровь, впрочем, не так активно, как могла бы. Все-таки я маг, хоть и без инициации. Поэтому какая-никакая, а регенерация у меня есть. Другое дело, что организм при этом требует калорий, а если их нет, начинает пожирать сам себя. Впрочем, умереть от голода мне не грозило. Гораздо раньше я умру от потери крови из многочисленных ран и ожогов. Адреналин схлынул, и я почувствовал, что опять теряю сознание. Интересно, который раз за этот день, или сейчас вообще ночь, и вообще, сколько времени-то прошло, но это все потом. Погружаясь во тьму, я не заметил, как в том месте, где растворилось проклятие, появилось свечение, которое начало расти, постепенно приобретая форму. Достигнув почти 2 метра в высоту, оно замерло, а после костлявая рука с огромными когтями потянулась к моему телу. Глава 6. Чезанах. Резко пришел я в себя, почувствовав даже в бессознательном состоянии, как бесцеремонно трогают мое самое драгоценное. Ледяные руки исследовали мой член, вертели его и постоянно дергали, будто желая оторвать. Приоткрываю глаза и, мать моя мачеха, призрачная зеленая хтонь нависла надо мной и смотрит так, как будто даже с гастрономическим интересом. Причем на то, на что смотреть далеко не всем разрешается. Забавно, услышал я скрежещущий голос, а после она провела бритвенно-острым кривым когтем в опасной близости от моего друга. Он, почуяв опасность, постарался спрятаться, но ему это не сильно помогло. «Чего тебе забавно, страшила?» — выдавил из себя я. «Если она мне оттяпает член, то можно смело помирать, потому как жить станет незачем. Почему это я страшила?» Озадачилось что-то, похожие на призрака, только оно было чуть плотнее и не таким прозрачным. В зеркало на себя посмотри, а потом спрашивай. А, ну так это ж понятно, каждый видит во мне свой страх, что увидел, тем и покажусь. То есть, если я сейчас представлю на твоем месте красотку, то ты превратишься в нее, ты не понял, дурень. Страх видит, а не объект вожделения. Но ты какой-то неправильный, не боишься меня, а должен... Конечно, острые когти застыли в миллиметре от моей шеи, но можно и не нужно, неожиданно закончило оно, она или фиг его знает кто, а чего не нужно, бояться меня, пасую перед твоей логикой, ты же само, или сама, только что сказала, девушкам простительно менять свое мнение, категорично заявила она, так то ж девушкам, а не непонятной херне, что как наглый оголодавший комар кружит над моими яйцами, хам и грубиян. Возмутилась она, уставившись на меня жуткими провалами пустых глазниц. Мою голову прострелило очередным приступом боли. Ей тут же ответило тело, и меня, скрутив, вырвало кровью с желчью. Увы, желудок был пустой. «Эк тебя выворачивает», — с восхищением сказала она. «Того и гляди помрешь, не дождешься. А ты вообще кто? Зови меня Навка. Чё ты на нее не похожа? А ты их много видел?» — щелкнула она когтями. «Проклятие плюс твоя кровь. Плюс сила источника дали мне возможность проникнуть в ваш мир. Теперь я служу тебе. И если будешь предлагать всякий разврат, то предлагай его красиво. Разврат ты себя в зеркале-то видела страшное, что моя жизнь. А если так, страшила отлетела от меня, закружилась, и вот передо мной стоит вполне себе симпатичная девушка, чуть ниже меня ростом, одетая в короткую юбочку и топик, обтянувший большую грудь, зеленая, но приятная для глаз. А это, изобразил я пальцами когти, боевая, пугательно, убивательная форма. Когда вы, смертные, чего-то боитесь, то становитесь особенно вкусными, мечтательно причмокнула она губами. И чем займемся? Для начала надо отсюда выйти, потом подлечиться, а потом, думаю, я знаю, кого ты скушаешь первым. Ох, хозяин такой добрый, обрадованно закружилась она. Не то, что прежний жмот, а как это вообще возможно? Я ж не призыватель и не шаман. Да кому интересны эти слабосилки, скривилась она, только и могут, что духов третьего или четвертого порядка призывать. А ты, а я второго, с гордостью задрала она зеленый нос, очень сильная. Меня сам Кощей в ближники звал, и чего, а я не пошла, скучно там у него, все ждала, когда достойный человек появится. Ты же достойный, на миг у нее из рук угрожающе показались когти. Самый-самый, поспешил подтвердить я, вот и я так думаю, иначе бы силы не хватило проход открыть, да материализацию мне дать. Я родилась из крови, страдания и ненависти, все это дает мне силу, не уверена. Но кажется, я даже поднялась на ранг и стала первого порядка. Надо будет проверить, вот только где, внафь спуститься. Так Кощей, если увидит меня такую красивую, обратно уже не отпустит. А еще владыка Чернобог может заинтересоваться. Нет, так-то он мужчина видный, но жена у него очень уж злобная. Ладно, пофиг, все познаются в постели и в бою. Займемся непристойностями. Погоди, озабоченная, не видишь, как мне плохо. Тяжело дыша, я сел, пытаясь поймать фокус. Ох, чую, останешься ты без хозяина, потому как помру я, наверное, скоро. Не помрешь, беспечно отмахнулась она, не веет от тебя могильным холодом. Давай, говори, что делать надо, а то я есть хочу, а ты обещал покормить. Дверь видишь, нет, чтобы выйти, надо чтобы ее не было. Задача ясна, открыть дверь, я тебе что, швейцар, что ли? Я Навка, дух крови, страдания и ненависти, а не какой-то мелкий призрак. Ну тогда не открывай, а просто уничтожь, потому как она отделяет тебя от еды. Умеешь ты замотивировать, красавчик, игриво подмигнула она, опять принимая свою боевую форму. Ну а после, с диким воем, от которого у меня из ушей кровь пошла, кинулась на врага. Пара взмахов, и противник был повержен, рухнув к ногам победителя. Кстати, ног-то у нее как раз не было, потому как она парила в полуметре над землей. «И как я тебе?» — кокетливо спросила она, опять приняв облик девушки. «Огонь, я почти влюбился. А если еще и выйти поможешь, так точно мое сердце дрогнет. Ох, я вся горю от твоих слов». При этом она реально вспыхнула призрачным пламенем, от которого начал плавиться камень. «Эй, горячая красотка, хватит пылать, а то так и меня спалишь. Ну так поставь щит, на тебя моя сила не должна вообще действовать, потому как во мне есть частичка тебя». Пошло прозвучало, ну уж как есть, не могу поставить, я еще не инициирован. Чего, ты даже не маг, заорала она. Хорошо, успел руками уши прикрыть. Как это возможно, откуда силы для призыва? Оттуда, показал я обожженным пальцем в потолок. Посланец богов, что ли? А что, похоже на правду, тем интересней. Ну что, пошли, а то так есть хочется, что и переночевать негде. Сейчас с силами соберусь и пойдем. Ты, кстати, не могла бы слетать и посмотреть, что там дальше? Надо понять, где мы вообще находимся. Да и одежда бы мне не помешала. Эки мне хозяин достался, слабый, еле дышит. Все для него и за него сделай. А я все жду, когда меня покормит, и терпение мое на исходе. Я не слабый, а ослабленный. И хватит говорить о еде, сам голодный. А все ж терплю, не ною. Хочешь жрать, шевели булками, а не болтай. Все мужики одинаковые, забурчала она, удаляясь. Чуть дашь слабину и тут же на шею сядут. Никакой романтики. Вот помню. Дальше я уже не слышал, потому как она скрылась за дверью. А я, откинувшись на холодном камне, просто лежал и смотрел в потолок, пытаясь отрешиться от боли. Ее стало чуть меньше, но она по-прежнему накатывала волнами, стоило мне сделать хоть одно движение. Мысленно я уже раз сто расправился со своими родственничками самыми жестокими способами. Но пока это мечты, а реальность не хотела, чтобы я вообще шевелился. Расклад такой, незаметно появилась она возле меня, за дверью тоннель, метров 300. Потом опять дверь, похожая на эту. Что за ней, не знаю. Вскрывать пока не стало, вдруг она имеет историческую или культурную ценность. 300 метров, охренел я. Да в таком состоянии я год буду до нее идти, а ты не можешь меня, ну, донести. Прости, милый, ты, конечно, Мой хозяин и вообще симпатичный, но пока не могу тебя на себе таскать. Материализация занимает много сил, которых у меня пока нет. Вот съем душу другую и тогда тебя на себе покатаю. А пока, увы, только своими ножками. Топ да топ, потихонечку. Я никуда не тороплюсь, у меня вечность впереди. Вот все вы бабы одинаковые, разбурчался я. От мужика только одного надо, а нет бы заглянуть в его внутренний мир. Была я там и что? Нет, все по красоте, спорить не буду, иначе меня бы тут не было. Но одно никак не связано с другим. Я не могу тебе помочь, а не хочу, смекаешь разницу? Да понял я, понял. Все сам, и не пожалеет никто и в лобик не поцелует. Не ной, нас ждут великие дела, герой не может быть тряпкой. Кто сказал? Закряхтев, я сполз с камня и сделал пробный шаг. Ноги тряслись, но вроде стоял уверенно. Герой, он на то и герой, чтобы превозмогать и прямо изо всех сил. А если у него все легко будет получаться, то он сразу станет неинтересен богам. А сзади ты ничего так, оценила она, залетев мне за спину. А вот перед подкачал. Я думала, он у тебя побольше все-таки будет. Нормальный он, просто холодно, да и знает, когда надо, а когда нет. Эх, помню, у моего прежнего хозяина был такой, мечтательно закатила она глаза. А учитывая, что оставалась она в боевой форме, смотрелось это поистине жутко. Черные провалы закрывались зеленой дымкой и будто погружались внутрь нее. Прям как у быка, нашел в себе силы пошутить я, стараясь отвлечься от головокружения и не рухнуть. Пол-то ни разу не мягкий. Ну почти, кивнула она. Трахал все, что движется. И как тебе было на нем скакать? Уже ревнуешь? Да никак. В смысле, чтобы ты, такая озабоченная, и ни разу с ним, да ни в жизнь не поверю. А ты поверь, лет 500 назад это было. Хозяин вождем кельтов был и постоянно воевал. Его шаманы меня призвали в помощь ему, когда проигрывать битву начал. Так вот, он считал меня темным божеством и боялся до жути. Как видел, так член сразу как у тебя размером становился. А еще почти не кормил меня, опасаясь, что я усилюсь и захвачу его душу. Дурак наивный, она во время призыва еще стала моей. И когда он помер, я его с удовольствием сожрала. Я тебе свою душу не отдам, сразу расставил я все точки над ее. У нас другой контракт, отмахнулась она. Ты меня по факту не призывал, просто так сложились обстоятельства. Так что мы связаны. Умрешь ты, есть шанс, что развеюсь и я. А может и нет, все же я очень сильная, но проверять не будем. Значит, ты заинтересована, чтобы я жил долго? Конечно, кто меня кормить иначе будет? К тому же в навеску кота, а в мире живых красота и движение постоянное. Я ж прям чувствую, что все только начинается, и явился ты в этот мир не просто так. Поэтому и хочу принять во всем этом непосредственное участие, а не наблюдать со стороны. Знать бы еще мне самому, зачем меня перенесли сюда. Ну так узнаешь в свое время. Боги любят изначально напустить тумана и посмотреть, потонешь в новых условиях или выплывешь. Уверена, как только разберешься с теми, кто тебя сюда определил, сразу заявится. Кстати, а ты совсем не удивлена тому, что я не из этого мира? А чего удивляться-то? На все воля богов. Миров много, и раз переместили тебя сюда, значит, это для чего-то нужно. Я за долгие века много разных душ повидала. Были сильные, сияющие так, что и не подойти к ним. А были гнилые, от которых смердело за версту. Даже съесть такую не хотелось. Так вот, твоя из первых будет, если внафь по случаю попадешь, с тобой только сильнейшие справиться смогут. Это если, конечно, слабины не дашь. Душа сильная, а вот тело. Тело, дело наживное. Ты вон внутри весь кричишь от боли, а все же идешь, не желая подыхать дрожащим куском мяса. За это тебе моя симпатия и уважение. Ненавижу тварей трусливых. Хотя душонки у таких очень сладкие, облизнулась она. Слушай, превратись опять в симпатяшку. А то тут и так холодно, так еще и когда на тебя смотришь, мурашки по телу бегут. Обойдешься. Страх – это хорошо. Страх двигает ногами или заставляет застыть на месте. У тебя первое, значит, на пользу идет. Так что дрожи, но топай. Я есть хочу. Я тоже сейчас бы супчика горячего похлебал. Но никто ж не наливает. Так, за разговорами, держась за каменные стены, я сам и не заметил, как мы оказались перед точной копией двери, что уже вскрыли ранее. Что делаем? Защелкала Навка когтями. Режь, не дожидаясь осложнений, заявил я. Хочется на волю. И поесть, подтвердил я. Держите меня семеро, завопила она, и я едва успел зажать руками уши. Нет, это не дух крови и прочего. Это, мать ее, баньши какая-то. Так орать только они могут. Навка замахала когтями, как ветряная мельница, и преграда пала. Лети, пташка, посмотри, что там снаружи. Заодно и одежду мне поищи. Хотя бы срам прикрыть. И это, ты вообще невидимой можешь становиться. Не хотелось бы, чтобы тебя увидели. Боишься, что кто-нибудь так восхитится моей красотой, что захочет увести? Не переживай, я очень верная. Нет, боюсь, что помрут от страха. А я глубоко в душе гуманист и не люблю лишние жертвы, которые не несут пользы. Определенно, кивнул я, жрать можно только врагов. А так как друзей у меня пока нет, всех записываем во враги. Но не сразу, сначала все же проверяем. Мне нравится ход твоих мыслей. Ух, чую, я не только объемся, так еще и на диету придется сесть. Радостно пуская призрачную слюну, она растворилась в воздухе, и наступила тишина. А я стоял и ждал, куда ж было деваться. Кстати, мозг, затуманенный болью, только сейчас соизволил заметить, что я хорошо тут вижу, и при этом никаких источников света тут нет. Очень интересно и, главное, как, раньше я за собой подобного не замечал, а тут такая плюшка. И главное, как вовремя-то, не иначе как Навка права, и за мной кто-то присматривает. Вот только хреново как-то. Впрочем, сам виноват, слишком уж в себя поверил и нарвался. Не думал, что они пойдут на крайние меры и решат меня устранить таким вот способом. И на что рассчитывали-то? Почему не убили? Хотя нет, убивать они бы меня побоялись. Посмертное проклятие рода Раздоровых метит убийцу так, что любой, даже самый слабый маг это заметит. И все же, ну, предположим, у них все получилось. Я лишился магии, возможно, помер бы тут. Судя по всему, спрятали меня качественно. Как они это провернули? Это ж надо было меня из поместья незаметно утащить, перевести. Значит, им кто-то помог. Но вот кто? И дальше-то что? Род лишился наследника, а значит, им сделают кого-то из них? Не факт, они ж чужие. Отец скорее новую жену возьмет и с ней начнет делать детей, ему нужна прямая наследственность. Впрочем, не удивлюсь, что они и его решили позже устранить, все мы смертны, и мстить им было бы некому. Многочисленная наша родня раскидана по всей империи и особой силы не имеет. Мы центр их магии, уничтожь нас, ослабнут и они, и тогда их быстро перебьют, врагов у нас хватало. А эти, призрачный шанс, что примут в рот, раз отец этого не сделал изначально, значит, не хочет. Видимо, есть причины. Ему, конечно, на меня забить в определенной степени, но рисковать здоровьем наследника он не будет. Значит, меня уже ищут и есть шанс, что найдут. А если виновных нет, значит, он их назначит, потому как иначе потеряет лицо. Провести внутреннее расследование нетрудно, как и выявить тех, с кем я общался последними. Шансы после этого у них на выживание стремительно улетают в ноль. Папа может и простит, что вряд ли. У темных прощать в принципе не принято. А вот я точно нет. И кара моя будет лютая и максимально кровавой, так, чтобы кишки живописно по стенам и кровь в качестве краски. У меня для тебя две новости, появилась Навка. Дай угадаю, одна хорошая, а другая плохая. Не угадал, обе плохие. Но у тебя есть я и, возможно, они станут хорошими. Излагай, но побыстрее, а то чую, я точно скоро подохну. Значит, так, для начала активируй наконец свое родовое кольцо, дебил. Рука-лицо, и моя жопа падает на камни. Я реально дебил. Ладно, как там это делается? Глава 7. Вообще, родовое кольцо или перстень наследника, штука очень хорошая и предмет зависти многих. И помимо того, что оно дает статус, еще имеет ряд иных функций. Например, защита от магии, это работает, если сам владелец является магом. Еще пространственный карман, им может пользоваться даже не маг, оно подключается напрямую к источнику. Ну, и еще всякое бытовое по мелочи, с его помощью можно было очистить одежду, развести костер, вызвать воду, чтобы напиться. Всего по чуть, но для немага это очень круто. Но помимо всего, это кольцо нельзя было снять без разрешения владельца или главы рода, который это кольцо, собственно, и одевал на палец наследнику. А в случае опасности оно просто исчезало с руки, перемещаясь как бы во внутренний мир. Поэтому я про него банально и забыл, а вот теперь сосредоточился на нем и опять почувствовал уже ставшую привычной тяжесть на пальце. Теперь заглянем внутрь. Ага, я жить буду и даже, Возможно, регулярно. Я же говорил, что все свое ношу с собой. И это было просто отлично, потому как в нем было все, что необходимо. До возвращения домой я учился в училище темной дружины, эдакий аналог кадетского корпуса моего мира. Был даже на хорошем счету у преподавателей, хотя из-за мерзкого характера не любим учениками. Но свои лычки старшего отрока честно заработал. Так вот, это я к чему, а к тому, что отучившись и вернувшись домой 2 года назад, я по-прежнему все свое таскал в кольце, подозревая, что в какой-то момент мне придется резко свалить из дома. И теперь в нем был небольшой запас еды, одежда, включая мою дружинную парадную форму, а также темный камуфляж, отлично подходящий для разведки или тренировки. Его укрепленная ткань могла выдержать удар магии ранга воина. А еще, что немаловажно, деньги, целых 300 золотых, большая сумма, на которую простолюдин мог безбедно жить месяц. Вообще, денежная система в империи была чуть запутанной. Существовали бумажные золотые, магические, привязанные к золоту. Собственно, сами золотые и серебряные монеты, наличность. Ну и золотой знак, виртуальная валюта, управляемая с браслета. Империя уже давно проводила политику внедрения безналичных расчетов, стараясь заставить всех отказаться от наличности, делая это максимально привлекательным. Например, некоторые товары за наличность было купить нельзя. Ну, и не будем говорить, что так им было проще контролировать население и уменьшало риски подделки. Взломать браслеты было невозможно, благодаря магической защите и привязке их напрямую к источнику у магов или защитному артефакту банка у неодаренных. Кстати, мой браслет, конечно же, сняли, пользоваться им они не смогут, а вот связи меня лишили, собаки сутулые. Так что я первым делом достал из кольца не одежду, а обезболивающее зелье и залпом вылокал полфлакона, после чего с наслаждением почувствовал, как боль утихает. Потом штаны, трусы нафиг, как и верх. Тело все еще обожжено, а штаны просторные. Обувь пока также мимо, по той же причине. Из еды, питательный войсковой брикет. Смолотил его за минуту и запил водой из бутылки. Навка от него презрительно отказалась, заявив, что подобную дрянь она не ест. И какая вторая плохая новость? С набитым ртом говорить было трудно, но я справился. Мы находимся хрен знает где. Дверь выходит на пустырь, который находится, судя по всему, на кладбище. Очень старым, эманация смерти тут есть, но какая-то слабая. Точно давно никого не хоронили. Но не суть, тебе в таком состоянии туда соваться нельзя, злых духов там навалом. Причем они дикие, договориться с ними не получится. Навалится скопом, и я тебя защитить не успею. Если бы ты мог быстро бежать, еще ладно, а с твоим ковылянием, сдохнешь, в общем. И вообще, это как раз была первая новость, а вторая... Твой источник сейчас вообще не защищен, благодаря твоему состоянию. И нашу с тобой связь увидит даже слепой светлый. И знаешь, что они сделают, когда почуют меня? Не отвечай, я сама скажу, пришлют кого посильней. Потому как грохнуть такую, как я, это ж геройский поступок. А я пока слаба. Вот съем парочку души, сразу сильной стану. Но где ж их взять тут? Ну, и заодно шлепнут тебя, чтобы уж наверняка. Ну... Ты прям сделала мой день по хреновым новостям. Думал, хуже уже и быть не может, а вот оно как. И что делать будем? А чего ты у меня спрашиваешь? Я всего лишь злобный и страшный дух, что может только когтями махать, да двери разрушать, а голова у нас ты. Ну ладно, не обижайся. Реально, твой пугательный образ сильно уж пугательный, но в другой форме ты прям секси. Честно, папа за базар отвечает. Век мне супчика куриного не есть. Ну... Тогда у нас есть только один шанс выбраться, и тебе он не понравится. Мне вся моя жизнь не нравится, так что не удивишь, жги. Ну, в общем, ты меня должен впустить в свой внутренний мир. Так и светлые меня не почуют, и темные духи, если и полезут, не смогут добраться до твоей души. Так залезай, об чем разговор? Ты мне настолько доверяешь, изумленно округлились у нее глаза. А чего, есть подвох, да ты представляешь, как трудно удержаться. Когда вокруг тебя разлита чистая энергия, она же пьянит и напрочь сносит крышу. Если не удержусь, то сожру тебя, и все. Пока ты не инициирован, защиты от подобных мне не имеешь. К тому же сейчас сильно ослаб. Да похер, надоело все, если честно. За день со мной столько всего случилось, что не уверен, что хочу продолжать. Сдался, сдулся, не, устал бояться всего. Сожрешь, так сожрешь, только это, ну... Потом, если не сдержишься, накажи тех, кто меня сюда определил. Не могу я подохнуть, не отомстив или не передав свою месть другому. Отчаянный ты хозяин, но мне это нравится. Постараюсь держать себя в руках, очень уж любопытно, что будет дальше. Ну тогда, поехали, что ли? Навка резко переместилась ко мне и замерла, глядя в лицо. Жутко мне было и страшно, чего скрывать, но я стоял и упрямо не отводил взгляд. Та как-то странно улыбнулась, сверкнув зубами иглами, рывок, и вот она влетает в меня, а я, не удержавшись, опять падаю на задницу. Внутри сразу будто глыба льда образовалась, но, как ни странно, боль совсем прошла. А у тебя тут ничего так, симпатичненько, раздался у меня голос в голове. Навка, а ты Симаргла ожидал, это еще кто, неважно, мерзкие они, не люблю, и псиной воняют. Увидишь такого, беги сразу и держись от них подальше. Темный светлому не товарищ, но это все лирика. Я освоилась, есть тебя пока не буду, но поспеши. Раны чуть залатала, источник защитила, и если нападут, смогу помочь. Так что поскакали в ритме бешеного тушканчика. Можно с песней, но я не настаиваю. Юмористка хренова, сказал я, а после принялся одеваться. Боль пока прошла, а бегать босым, да по холоду, не самая удачная мысль. Еще простыть не хватало. Шаг, другой, ноги держат твердо и не болят. Хорошо, нет, даже замечательно. У меня вообще ничего не болит. Я осторожно выглянул за дверь, тишина, темно, ночь, видимо. Вышел наружу, вдохнув свежий воздух. Прислушался к себе, Навка сидела тихо, осмотрелся, пытаясь сообразить, куда идти. Ночное зрение, которого у меня никогда не было, работало отлично, и я все видел будто днем. Глянул направо, могилы, глянул налево, опять могилы. Да-да, глянул назад, тоже могилы, раздался в голове нетерпеливый голос. Хватит тупить, иди прямо. Через метров 300 увидишь старую часовню, держись от нее подальше. На ней светлый знак, который меня обнаружит. Обойди ее по дуге и как раз выйдешь к выходу. Приказ ясен, разрешите выполнять, вытянулся в струнку я. Вольно, салага, приступай. Вообще-то я старший отрок, а не какой-нибудь доходяга, обиделся я. Отставить разговорчики во время задания. Шевели булками, тысячником станешь. Ну, надо, так надо. Еще раз огляделся и рванул туда, куда сказали. Несся как ветер, затылком чуя приближающийся холод. Часовню увидел издали и резко забрал вправо. Земля была рыхлой, иногда встречались обломки каменных плит. Постоянно приходилось смотреть, куда ноги ставишь. Босиком я бы тут точно не набегался, а уж в полной темноте уж тем более, потому как и так один раз едва не рухнул в глубокую яму от могилы. Старую, с обсыпавшимися краями, но в которой вполне себе можно было все кости переломать, если влететь в нее с разбегу. Поднажми, нас спалили, раздался в голове голос Навки. Сам знаю, огрызнулся я, чувствуя, что холод за спиной еще приблизился, и уже стали слышны завывания. Оглядываться назад не хотелось, поэтому только вперед. Ага, вот и ориентир, длинная ограда, значит, выход близко. Однако вой позади меня еще ближе, быстрей. Подстегнула меня Навка. Да куда уж еще, однако я прибавил, и откуда только силы взялись. В спасительную калитку я не выбежал, выкатился, удачно споткнувшись о подвернувшийся камень. И это, наверное, спасло мне жизнь. Что-то прошелестело над головой и расплылось темным пятном на ограде. Я вскочил, готовясь драться или удирать, но все резко стало тихо. Посмотрел в пустующий провал входа, никого, но проверять не стал, потому как нелюбопытный. Молодец, вылезла из меня Навка, и мне резко стало хуже. Могла бы и помочь, я тяжело дышал, к усталости от забега еще и боль вернулась. Я выхлебал еще обезболивающего, должно хватить, пока регенерация заштопает основные раны. Могла бы, но ты и сам справился. Ах ты, сучка крашеная, взбесился я, не гони, это мой натуральный цвет, не осталась в долгу она. Я тут, понимаешь, жопу рву, убегаю непонятно от кого, а она сидит внутри и командует, вместо того, чтобы показать, кто тут главный. Если можно что-то не делать, то лучше не делать. Ты меня накормил, напоил, во всяких позах удовлетворил? Нет, тогда чего требуешь, Иван дурак? Радуйся, что пока внутри была и силой с тобой поделилась, и душу не выпила. А ты вместо того, чтобы благодарным быть, орешь, как кошка во время течки. Все, не бурчи, как старая жена. У меня стресс и все такое. У него стресс, подумаешь. А обо мне кто-нибудь побеспокоился? Парю тут, такая вся обездоленная, голодная, и никто не спросит, как дела, душой ненужной не поделится. Амир, ты злой. Пафосно вскинула она руку к небу. В твоем исполнении это кажется больше страшным, чем трагичным. Так что премии за актерскую игру не жди. Критик обосрал фильмец и решил, что молодец. А потом его поймали, и лицо все обглодали, продекламировала она. Браво. Похлопал я в ладоши. Талант, несомненный талант. И так убедительно сыграла. Мне прям стало жаль бедолагу. Не жалей. Абсолютно безвкусная сволочь. Пока ела, чуть не стошнило. Да, не нашелся я, что сказать. Ладно, оставим высокие материи, сейчас надо понять, где мы вообще находимся. Что-то я в нашем городе ничего подобного не помню. Хотя, если это окраина, то все возможно. Тогда пошли по дороге. Она куда-нибудь, да выведет. Я пока невидимой стану, чтобы лишний раз не светиться. Но если что, я рядом. Вот и хорошо. Я повертел головой и пошел, куда глаза глядят. Недолго так шел. Пара минут, и вот в темноте мелькнули фары большегруза. Фура постепенно приближалась, потом будто задумалась и стала тормозить. Я замер, готовясь или драться, или бежать. «В училище возвращаешься, отрок?» — окликнул меня веселый голос из кабины. «Небось в самоход удрал?» «Не, учение тут у нас. В разведке был. Теперь в город надо», — ответил я, вспомнив, что одет в форму. «Прыгай в кабину, подвезу», — предложил он. «А во, даже старший отрок», — глянул водила на мои погоны, когда я залез. «Разведка? Ага», — кивнул я, радуясь полумраку. Иначе он бы разглядел, что я гораздо старше учеников училища. Эх, золотое время, ударился в ностальгию мужик, трогаясь с места. Вот, помню, служил в третьем темном полку. Какие дела проворачивали, аж вспомнить приятно. В пустоши, веришь, нет, чуть ли не каждую неделю ходили. Помню, случай у нас был. Под его мерный голос я, признаться, задремал, даже забыв спросить, где вообще нахожусь. Видать, стресс сказался. «Приехали», — разбудил он меня, — «тебе направо, а я в объезд поеду. Мне через центр тащиться резона нет. Бывай, служивый, и вам хорошей дороги», — от души пожелал я ему удачи. «Нормальный мужик, побольше бы таких. Черт, а где я нахожусь, так и не узнал. Впрочем, это не проблема, мои глаза остановились на придорожной кафешке, что, по-видимому, работало круглосуточно. Туда я и направился». Нормально поесть, да новости узнать, а там и решу, что дальше делать. Название на пафосной вывеске у Серафимы информации несло минимум, но только до того момента, как я вошел в само заведение. Лажа, оно принадлежало светлым, портрет императора Олега на полстены об этом прямо вопил. Писец, без драки точно уйти не получится. И откуда вы тут такие взялись? Нет, ограничений никаких не было, но все же все предпочитали работать на своей территории. Поэтому я и не ожидал.